Оставив магазин, мальчики свернули налево, в сторону вокзала. Казалось, им до чертиков должна надоесть железная дорога, но что-то неодолимо к ней тянуло. Может быть, нескончаемая сутолка и смена лиц или неожиданные знакомства? Но, вероятнее всего, постоянная, неприходящая тоска по далекому дому, из которого уж так давно увела их эта дорога. Не успели подростки пересечь вокзальную площадь, как к ним подошел мальчишка-оборванец, судя по всему, беспризорник. Подошел уверенно, вот тогда он им знаком. — Пацаны, папироски лишней не найдется? — спросил он, и, не дождавшись ответа, протянул ладошку. — Лишнего курева не бывает, — снисходительно ответил Борис, единственный среди них, кто курил. Несмотря на развязный тон, беспризорник выглядел жалко. Башмаки разного фасона и цвета, одежда из чужого плеча, не по росту, рукава потрепанного пиджака закатаны, а штаны, наоборот, короткие, едва прикрывают щиколотки худых ног. Было сразу заметно, что его густой шевелюры давно не касались не только ножницы, но и гребенка. Однако лицо мальчишки не только не выражало уныния, а, напротив, сверкало белозубой улыбкой. Борис не пожалел пацану окурка, и тот, глубоко затянувшись, не торопился распроститься с своими новыми знакомцами. Да и колонистам был любопытен этот, по всему, видать, бывалый мальчишка. Вскоре они узнали не только имя, но и бурную историю короткой жизни беспризорника. Федя Кузовков жил в Крыму, а точнее в Севастополе. Его отец, старший помощник капитана, ушел в длительный рейс и пропал. Последняя радиограмма пришла из Шанхая. Отец сообщал, что судно снимается на Владивосток, где планирует быть через 2 недели, и больше никаких вестей. Это молчание растянулось на многие месяцы. Все бы ничего, так бывало и прежде, но дошел слух, что судно захвачено неизвестно кем, а команда задержана. Пароходная компания не могла сообщить родственникам моряков ничего вразумительного. Федина мама была в отчаянии. Вокруг война и разруха, а на руках 3 детей. И тогда Федя твердо решил, что разыщет отца. Кому же еще, как не ему, самому старшему из детей, этим заняться? Матери о своих намерениях он говорить не стал. Понятно, не отпустит. Он оставил ей письмо, обстоятельное, как ему казалось, вполне убедительное. Оно заканчивалось словами, которые должны были, опять же, на его взгляд, вполне успокоить маму. «Ты, мама, не волнуйся, я обязательно разыщу папу, и мы вместе вернемся домой. До скорой встречи в Севастополе, твой очень любящий тебя сын Федя». Без особых приключений Федя сумел добраться до Одессы. Он нашел пристанище в порту, надеясь попасть на судно, следующее на Дальний Восток. Пароходов было много. Они шли в Гамбург и Марсель, Неаполь и Алжир, Аден, Кейптаун. Но ни один из них не брал курс на Владивосток или хотя бы близлежащие порты Тихоокеанского побережья. В ту тревожную пору гражданской войны и голодухи Одесса была полна беспризорными. Севастопольский мальчишка быстро сошелся с такими же, как он, бездомными пацанами, добиравшимися к теплому морю из разоренных районов России. Федя хорошо знал портовую жизнь, а его новые друзья, немало поколесив в стране вокзальную, они надоумили мальчика отправиться на восток по железной дороге, снабдив целым ворохом полезных советов и своего беспризорного опыта. Будучи в Одессе, Федя в деталях продумывал, как незаметно проберется на пароход, где будет скрываться от экипажа. Сын маяка неплохо знал устройство судов, и чтобы пережить долгий рейс в каком-нибудь грузовом трюме, не подаясь на глаза экипажу, он приготовил котомку сухарей. Этот продовольственный запас очень помог ему на первых порах поездных скитаний, а оказались они далеко не комфортными. Он спал на грязном полу под вокзальными лавками, дрог долгими ночами на угольных кучах, паровозных тендеров и даже вагонных крышах. 12-летний мальчишка был бит злыми проводниками, мерз и голодал. Однажды его сильно покусала собака. Но вот что удивительно, ни разу за всю дорогу, полную всяческих лишений, он не захворал. Его кожа, прежде нежная, теперь задубела от холода и жары, пропиталась паровозной копотью, чадом и пылью доброй половины российских дорог. И однажды Федя с благодарностью вспоминал одесских пацанов. Их житейские советы помогли ему куда больше, чем уроки и назидания школьных наставников. За время своего путешествия Федя научился драться, курить и даже воровать. Он перестал быть примерным мальчиком из хорошей семьи и превратился в маленького, но искушенного бродягу. И все для того, чтобы выжить и разыскать отца. Как упрямая форель, которая, обдирая бока, преодолевает течение горной реки, так и Федя Кузовков шаг за шагом, день за днем продвигался к своей цели. Конечно, рассказ Феди был многоколоритнее и изобиловал сногсшибательными подробностями, но за лихостью рассказа колонисты увидели главное — всю тяжесть судьбы своего ровесника, уже давно кони покинувшего свой дом. — А как же отец-то его нашел? — спросил Борис. Федя нахмурился. — Нет, отца я не отыскал. — Где же он может быть? — Думаю, в Америке. — Почему так решил? — А где же мы еще быть? Если не в России, значит, в Америке. Такая простая логика озадачила и, возможно, убедила ребят, и они перестали задавать вопросы. Кто стал расспрашивать Федя. «Хотите, — сказал он, хитро прищурив глаза, — скажу вам, кто вы есть и откуда. Ты что, цыган? Нет, просто гадать умею. Ну и откуда же мы? С острова Русский. Борис почесал затылок. Верно. А почему знаешь?» — Проще простого, — рассмеялся Федя. — Видел, как вы с Юлей и Юлей высаживались. — Так ты что ж, следил за нами? — Угадал. — Меня заинтересовал мешок. Вы с ним носились, как черт с торбы. — И видел, как в магазин заходили? — спросил Петя. — Стоял рядом, когда ты краски покупал. — Стоял рядом, — удивился Петя. — Да хотел даже остановить тебя. Здесь, на вокзале, ты бы купил их вдвое дешевле. Если такой сообразительный, тогда скажи, как продать вот это. Саша развязал мешок и показал край рулона. Хотите деньгами или натурой? Как понять натурой? Ну, поменять на что-нибудь. Все равно. Тогда пойдемте. На базар? Зачем же? Базар далеко, а тут совсем близко. Он пошел вперед, а они следом, переглядываясь между собой. За вокзалом, ближе к берегу, мальчик увидели зеленый брезентовый тент на высоких жердях. Под этим навесом расположился магазин, торговавший чем угодно, от гвоздей до горячих лепешек. Хозяин магазина, пожилой кореец, положил рулон на прилавок и отмотал немного полотна. Сначала он его пощупал, подергал, испытывая на прочность, а потом даже посмотрел на свет. И видно было, что остался доволен качеством ткани. «Выбирайте!» — указал он широким жестом на свои товары.